После чего вампир задумался и, приняв какое-то решение, огляделся. Заметив заинтересованно слушающего их разговор советника Лами, он махнул тому рукой. «Зур, иди сюда», — позвал Голк тролля. «Похоже, намечается что-то крупное, странное и не слишком понятное, как раз как ты любишь». Тут вампир усмехнулся. Мощного огра не требовалось просить дважды, а потому он уже через пару секунд сидел за общим столом. К их импровизированному совещанию также присоединилась Изара, которую вряд ли бы получилось сейчас попросить выйти из зала, или самим, оставив ее тут, уйти в кабинет Голга, который все так же своей основной резиденцией продолжал считать здание таверны. Так что там, обратился вампир к своим людям. В общем, поняв, что повторяться не требуется, продолжил невысокий обр, змееголовые. Они массово продвигаются в сторону своего королевства, но тут будет более правильно сказать, что двигаются они не к центральной его части, а куда-то в район северной границы. Следить мы за ними не стали, слишком их там много, особенно на подходах к их территориям. После чего разведчик оглядел слушающих его людей. «Меня смутило две вещи», — честно признался он, и стал перечислять. «Первое, я не уверен, но мне показалось, что в том направлении сейчас продвигаются чуть ли не все змееголовые, которые есть поблизости, или даже их еще больше, но просто всех мы не видим». «Понятно», — кивнул ему в ответ Голк. «А что второе?» «Да, кое-что еще», — и разведчик переглянулся со своими друзьями. «Нас точно заметили некоторые отряды, но ни один из них не стал нас преследовать. Но что еще более странно, с одной из групп ракшасцев мы столкнулись нос к носу, причем достаточно большой, они бы нас раздавили. Только вот те даже не стали с нами связываться, лишь прошли мимо и все. И именно это меня смутило больше всего. О таком их поведении я никогда не слышал. Змееголовые никогда не избегали битв и не отпускали своих врагов. К тому же, Иогр показал на одного из своих людей, среди нас был сильный маг, а те даже не попытались его захватить, как это делают обычно. Это-то меня и смутило. Именно поэтому я и рванул сразу в город, чтобы сообщить как о странном поведении змееголовых, так и об их перемещениях в степи. «Хаем», — пробормотал Зур, и сказал вампиру, «ты прав, это важные и не слишком понятные сведения». После чего советник Лами поглядел на Голга. «Придется собрать еще одну, но более подготовленную партию разведчиков, и выдвинуться вслед за змееголовыми. Необходимо проследить за ними. Мы должны понимать, что там происходит у нас на юге, а у них на севере». И как раз сейчас Зур обратил внимание на мгновенно ставшее серьезным и напряженным лицо вампира. «Что?» — сразу спросил он у него. «Как я не догадался», — пробормотал тот, посмотрев на Агра, «ведь именно на северо-западе их королевства находится место, конечная цель, которая и необходима Лексу, а продвигаться ему нужно на юго-восток». Зур кивнул и перевел свой взгляд на разведчиков вампира. «Змеи Лицеи как раз движутся примерно в том же направлении, на юго-восток относительно нас, да». Поняв, что это важно, подтвердил подчиненный Голга, не став дожидаться разрешения для ответа от своего главы. Военачальник города и бывший глава гильдии убийц сразу понял, к чему свой последний вопрос задал Зур. «Думаешь, все это происходит из-за Ликса?» — спросил он. Тот лишь пожал плечами. «У этого человека есть одна плохая черта», — пробормотал Обр, и заметив вопросительные взгляды остальных, он продолжил. «Этот парень вечно влипает в какие-то неприятности, причем, с каждым разом они все масштабнее. Последний раз это была орда орков». Изур слегка пожал плечами. «Сейчас это вполне может быть все королевства змееголовых». Голк кивнул. «Будем готовиться к походу. Если туда стянуты не просто местные змееголовые, а вообще все силы ракшасцев, кого они смогли вызвать, то ему не обойтись без нашей помощи. Не уверен, что наша помощь там понадобится или вообще мы там нужны», — задумчиво проговорил Зур, «но в одном ты прав, отправиться туда нам как минимум придется». И на вопросительный взгляд он пояснил: «Мы должны выяснить, что там происходит на самом деле». «Согласен», — подтвердил вампир. И уже через час был отдан приказ готовить сбор большого разведывательного полка, в основном состоящего из орков, которых пообещал прислать к ним на помощь хан, и бывших подчиненных Голга. Пока они дожидались подкрепления, со стороны степи от разведчиков, дозорных, караванщиков, да и простых путешественников, все больше приходило новостей о виденных там и там различных отрядах змееголовых, которые целеустремленно продвигались к северным территориям своего королевства, при этом ни на кого не нападая. «Да что же ты там устроил?» — парень», — мысленно пробормотал Зур, сам при этом наблюдая со стены города, как отряд ракшасцев в 300 с лишним бойцов проскакал мимо Сервала, и ровно через полторы недели, оказавшись на территории королевства Змееголовых, они получили ответ на свой вопрос. Мир, Калрат, северо-западная граница королевства Ракшас. Неделю спустя, блин, ну, когда же я перестану каркать раньше времени, негромко пробормотал я, наблюдая за достаточно большим отрядом Змееголовых, которые явно кого-то разыскивали. Сейчас ракшасцы многочисленными группами в сопровождении своих неизменных ручных горлоков отцепили достаточно большой участок приграничной территории и прочесывали его. Местность вокруг представляла из себя территорию полустепи, покрытую в основном частично куцами лесочками, какими-то не слишком высокими единичными скалами или скальными образованиями, разбросанными там да сям. Вот у ближайшего лесочка первоначально одну из поисковых партий я и заметил. После чего, приблизившись к ним, я вычислил весь обыскиваемый змееголовыми район и понял, что движутся тени в мою сторону, а как бы продвигаются внутрь своих территорий, и охотятся они точно не на меня, в чем я в общем-то не сомневался, ведь до сего момента все прошло почти без особых проблем. Пару раз ночами я натыкался на ночных охотников, но разобрался с ними примерно так же, как и в прошлый раз, и один раз встретился с истинным каменным троллем-одиночкой. Причем, что было необычно, наткнулся я на него чуть ли не посреди степи, когда до ближайшей горной гряды было, судя по карте, никак не меньше трех дневных переходов. Ну и был кое-какой случай, который мне вряд ли получится забыть. Мир, Калрат, южные степи. На протяжении прошедшей недели, коль я был один, то эти встречи, как с ночными охотниками, так и с троллем, дали мне возможность разобраться в их природе, и особенно тех метрических модулях, что достались мне от них в прошлый раз, и мне, по крайней мере, стало понятно, откуда тут появились первые. Эти существа, ночные охотники, оказались побочным эффектом горизонтального разделения ветвей миров на две части. Подобные им существа – это те, кто как раз и жил в мирах на самой границе разделения, они некие пограничники. Причем бичом, ночные охотники и многие другие похожие на них сущности, оказались, как я предполагаю, не только для этого мира, но и для совершенно иных миров, через которые проходила эта самая нематериальная граница. Вот так, исследуя метрическую матрицу ночных охотников и разыскивая информацию по ним, я и узнал, как образовались эти странно закрытые от остального пространства миры, похожие на Калрат, где я находился в данный момент. Этот мир, он как раз и был одним из тех самых пограничных, или максимально приближенный к этой самой разделительной границе. И чем ближе мир оказывался к этой странной границе, тем более невероятные и отличные от всех иных миров законы физики, природы и магии в них проявлялись. Например, появлялись целые миры, населенные исключительно пожирателями, или образовывались такие полуэфирные, полуастральные, полуматериальные двойники реально существующих миров, которые также оказались на этой самой границе, жителями которых были существа, подобные ночным охотникам. И прорваться в реальный мир они могли в периоды наибольшего наложения информационной проекции на ее реальную составляющую. И проникнуть в реальный мир подобные существа могли только в том месте, где эта область имела наименьшее сопротивление. А вот то, что в нашем случае эта область находилась в степях, и период наложения совпадал с ночными часами, оказалось чистой случайностью. Ну а метрические структуры, которые мне достались от ночных охотников, которые по факту были лишь эфирным отражением сущности местных жителей, пожирателей, были напрямую связаны с их именно полуастральными возможностями. Первые две структуры работали совместно. Они позволяли находить эти самые места наименьшего сопротивления при наложении реального мира на его астральную и эфирную проекцию и контролировать время существования подобного прохода как для проникновения из эфирных миров в реальные, так и для возвращения обратно. А вот третья, за счет внутреннего преобразования любого типа энергии в основополагающей для каждого существа, позволяла этим самым эфирным сущностям как раз за счет поглощения нормального типа энергии существовать не только в их родных мирах, но и выживать в реальном мире, иначе бы они просто-напросто со временем развоплощались тут. Чем уникален был этот преобразователь, так это тем, что мы получали тот самый эфир или тип энергии, который необходим для управления судьбой и который по идее не имеет собственных источников, к кроме как поглотить его у живых людей или магических предметов. А вот в ночных охотниках подобный преобразователь был и вполне себе прилично работал, хоть и не с максимально возможным коэффициентом полезного действия. И возможным это стало лишь благодаря тому, что ночные охотники являлись проекцией истинных пожирателей, только вот не способных работать с информацией, как с энергией. Но они нашли выход, и получали энергию для своего существования в реальном мире. Как раз поэтому они и стали проникать в реальный мир, и охоту свою они начинали, если в радиусе чувствительности их охотничьей сети оказывалась жертва, благодаря которой они впоследствии продлевали свое существование, не только в этом, но и эфирном мире. Накосячили что-то древние лирийцы со своими выкрутасами, оценив положение дел и те последствия, к которым привели действия древних, подумал я. При этом вспомнил еще, что подобное можно встретить не только в этом мире, но и каких-то других, и с чем там можно столкнуться, сложно даже представить. После чего вернулся к воспоминаниям о других необычных существах, с которыми мне также пришлось тут встретиться. И вот с троллями было все одновременно и проще, и сложнее. Проще было в том плане, что мое первоначальное предположение подтвердилось. Тролли – это полностью искусственные неразумные существа с заложенной в них программой поведения. Только вот я так и не сумел расшифровать этот самый алгоритм, который был в них заложен, а потому и на вопрос, какие функции те должны были выполнять, ответить не мог. Но Пандора с Астром обещали еще поработать над этой проблемой. И как раз сложность расшифровки приводила ко второй особенности этих искусственно созданных существ. Мы сумели расшифровать лишь одну из полученных от троллей структур, та, что отвечала за их метаморфные свойства. Вроде бы ничего особенного в ней не было, но Пандора уверяла, что данное преобразование можно натянуть на абсолютно любую метрическую структуру, будь то живое и разумное существо, или даже тот же самый обычный камень. Но это было только до наших первых экспериментов, ровно до того момента, когда мы поняли, что эта самая простая структура позволяет изменять не просто состав вещества, но и тип самой метрической структуры, полностью преобразовав ее и получив на выходе совершенно иную матрицу с заранее заданными параметрами естественного происхождения. И для преобразования этому модулю даже не нужна искомая матрица, если это потребуется, модуль матрицу с нужными параметрами сформирует полностью с нуля. Вот так и получилось, что эти самые тролли были промежуточным результатом чьих-то экспериментов, или первыми наработками, когда сам преобразователь все еще не был изучен или оттестирован полностью, ведь в нем явно просматривались искусственные черты. И тут мы пришли к тому самому второму модулю. Первоначально я думал, что это некий уникальный преобразователь, который позволял с почти идеальным выходом получать биоактивную массу при подаче на вход любого иного типа энергии. Мне бы такой пригодился, ведь хоть тролли могли существовать лишь за счет биоактивной массы, но ее источника в их структуре мы не обнаружили. Только вот оказалось, что я был неправ, и это самое преобразование им не требовалось. Его осуществляла та самая метрически подготовленная матрица, на основе дополнительных внесенных в ее структуру параметров и задач, которые требовалось решить при работе первого изъятого у троллей метрического модуля. А вот второй модуль, по уверениям нескольких слайдеров, и служил неким аналогом того самого расчетного модуля, который должен был задать именно схему работы первой метрической структуры, чтобы на выходе получить целевую метрическую матрицу со всеми расчетными и заданными параметрами. Вся проблема оказалась в том, что ее анализ мы так и не смогли провести. Те же Астра или Пандора с уверенностью говорили о том, что, во-первых, эта структура по своей сложности превосходит не просто все ранее нами виденные, а даже метрические матрицы моих помощников. Ну и во-вторых, Пандора этого подтвердить не могла, а вот Астр был уверен в том, что если подобрать необходимые параметры работы и задачу для расчетов второго модуля преобразователя, то мы благодаря полученной связке модулей сможем работать на уровне творцов и создавать существ и сущности, по своему уровню развития и возможностям аналогичные или сравнимые с ними самими, если не кого-то более совершенного. Вот только хоть модуль мы и смогли активировать, но как работать с более тонкой его настройкой разобраться не сумели. И в этом была его третья особенность. Судя по тем выкладкам, что мне предоставил Астра и еще один из слайдеров, этот второй модуль был создан кем-то оперирующим совершенно иными принципами работы с метрическими структурами. И это точно не творцы и те, кто потом жил после них. Но вот что, на мой взгляд, несколько странно, Астры Пандора вполне самодостаточные, разумные и самообучающиеся личности, и я даже представить не могу, что может в своей сложности превзойти их. К тому же, полученная нами структура, сколько я сам в нее не всматривался, не выглядела настолько сложной, как мне ее почему-то описывали Астр с Пандорой. И потому я решился на небольшой эксперимент, что не противоречило и желанию исследовать работу связки модулей Пандоры и слайдеров. У нас был точно известный уже предустановленный алгоритм изменения и параметров, полученный вместе с метрическим слепком тролля. И, по идее, если мы сумеем его накатить на любой объект, то получим нечто аналогичное тем же троллям. Вот это мы и решили проверить. Мне было интересно увидеть результат и посмотреть, что же в конечном счете у нас получится, а Пандора и слайдеры хотели запротоколировать полную работу метрических модулей, чтобы в дальнейшем им было от чего отталкиваться, как от начальной точки. Так, пробормотал я, оглядываясь вокруг, рисковать не хотелось бы, а потому выберем мы что-нибудь, что в конечном итоге не будет представлять для нас особой опасности. И я подошел к камню, чуть превышающему размер моей ладони. Как думаете, подойдет? Да, подтвердила Пандора, заодно и сумеем выделить параметры, отвечающие за объем и размеры. Прекрасно, согласился я. Сначала, просто пробуем уже готовую реакцию запустить. Вы контролируете прохождение процесса преобразования и изменений, а потом, уже будем вносить постепенные корректировки. Возражений со стороны моих помощников не последовало, а потому действовать я начал, как и планировал. С последовательностью работ определились еще до начала эксперимента. Первым делом проходит активация второго модуля. В него передается необходимая задача, для преобразователя и изменяемые параметры. Он формирует в каком-то виде алгоритм работы для первого модуля. Тут нужно будет понять, в каком виде мы его получим. И уже этот алгоритм подается как входные параметры для модуля-преобразователя. Вроде ничего сложного, разве что может потребоваться несколько повторений самого эксперимента, но с разными параметрами его проведения. Потому я, ничего особо не ожидая после первой попытки, просто активировал второй модуль и передал в него полученную Стравлей информационно-метрическую задачу-установку. Но не тут-то было. У меня в сознании практически мгновенно загорелась какая-то неизвестная фраза, на странном языке, даже больше похожим на непонятный аморфный образ или схематичный рисунок. Я только хотел своим сообщить, что процесс пошел, но там что-то непонятное, как эта фраза преобразовалась во вполне осмысленный вид. Задайте объект воздействия. Я в общем-то и предполагал за этой самой фразой нечто подобное, так что ничего нового она мне не сообщила, а потому я просто мысленно выделил выбранный для экспериментов булыжник. Объект воздействия не соответствует первоначально заданным параметрам, провести необходимые изменения, вновь соглашаюсь. Вроде больше ничего не происходило, но нет, буквально через мгновение, в алгоритме функционирования и первоначально заданных параметрах выявлены критические ошибки, понижающие оперативную деятельность объекта более чем на 60%. Обнаружена критическая уязвимость в прогнозно реализуемой структуре, требуется ее исправление. Обнаружен персонализированный разрыв связи. Фиксирую некорректное построение энергопередающей структуры. И дальше еще достаточно длинный список тех или иных исправлений. Причем если часть из предлагаемых к исправлению ошибок была хоть как-то относительно понятна, то в большинстве случаев стояли просто те или иные цифры, символы, буквы, не дающие никакой смысловой нагрузки. И чего делать? Ведь было понятно, что все это не просто так и их нужно на что-то исправлять, только вот я не знал как, но ответ последовал от самого модуля. При отсутствии точного понимания внесения изменений в параметры построения, предлагаю использовать наиболее оптимальные, для данного типа структур. Подойдет, мысленно согласился я, выполняю расчет оптимальных параметров, вношу необходимые изменения, получена матрица параметров. Приступить к формированию и построению метрической матрицы с соответствующими параметрами функционирования. Я естественно согласился. И как это чаще всего случается, если что-то делаешь не подумав, пожалел об этом. Сначала я даже не задумывался о том, а откуда модуль возьмет энергию на проведение всех этих преобразований. Но когда из меня будто насосом выкачало чуть ли не все запасы не просто биоактивной массы, но и обычной энергии, вопрос отпал сам собой, а в следующий миг я полумертвой тушкой свалился на землю. И последнее, что я услышал, это слова: «Процесс преобразования запущен». Между тем где-то за пределами сознания, регистрирую недостаток энергии, источник опустошен на 99,9%. При текущих параметрах метрической матрицы источника завершение процесса преобразования объекта, невозможно. Выполнить сканирование источника изменений. В структуре источника обнаружены сторонние симбиотические сущности. Эффективность работы 67%. Неэффективный процесс взаимодействия. Повышенное потребление энергии. Обнаружены критические ошибки в работе структуры источника. Выявлен ряд несогласованных сегментов структуры. Выявлены неоптимальные параметры в метрической структуре. Рекомендация. Выполнить настройку метрической матрицы владельца изменений для завершения процесса преобразования. Вероятность положительного успеха 40%. Вероятность смертельного исхода при проведении процесса преобразования с текущими параметрами источника изменений 100%. Приступить к преобразованию источника изменений. Мир, Калрат, северо-западная граница королевства Ракшас. Неделю спустя, лежу и пытаюсь понять, каким это образом я оказался на земле. Глаза открыты, рассматриваю голубую небесную высь. Вроде бы все нормально, в теле легкости чувствую себя хорошо отдохнувшим и выспавшимся. Только вот что странно, я точно знаю, что таким я быть ну никак не могу. Ведь процесс преобразования меня энергетически опустошил. А сейчас такое ощущение, что я опять забит энергией под завязку. Вернее, не забит, конечно, но она струится по моему энергетическому каркасу в том самом оптимальном объеме, который поддерживает мою метрическую матрицу на должном уровне. «Пандора», обратился я к своей помощнице, «сколько я был в отключке». «Лекс», отозвалась моя помощница, «а разве ты терял сознание? А вот это странно. Астр, остальные, вы что-то можете сказать?» Какое-то непонятно продолжительное молчание со стороны слайдеров, а потом тот ответ, который меня насторожил еще больше. «Лекс», сообщил переводчик, «один из наших сказал, что 83% параметров твоей метрической матрицы претерпели изменения. Направленность изменений он зафиксировать не смог, но общая твоя эффективность в связи с этим повысилась на неопределенную величину. Пандора, сразу переадресовал я свой вопрос. Лекс, пришел от нее пораженный ответ, я не фиксирую в тебе никаких изменений. Но тут опять вмешались слайдеры в лице взволнованного и странно радостного голоса переводчика. Лекс, мы теперь не калеки, все дефекты, что были в моих собратьях исчезли, будто их никогда и не было. Именно поэтому диагност сумел проанализировать степень изменения в твоей матрице. Ему сейчас доступны более сложные операции и ранее заблокированные возможности. А вот это интересно, мысленно пробормотал я. Похоже, вместо преобразования и эксперимента с камнем, мы провернули что-то другое. После чего я поднялся и сел. Хорошо, хоть живы остались. Оглядываюсь вокруг. Вон и тот камень, который мы собирались превратить в маленького тролля. Как лежал, так и лежит на месте. Похоже, ничего не получилось, пробормотал я. И только я так подумал, как булыжник быстро покатился в мою сторону. Причем никакой свет ему сейчас не мешал. Хозяин, возникла в моем сознании мысль, жду приказа. Кажись, что-то у нас да получилось, сделал я вполне очевидный вывод. После чего еще раз посмотрел на камень. Но они же вроде не просто выглядят булыжниками, почему-то подумал я, вспомнив свою встречу с троллями. А уже в следующий миг я понял, что нужно мысленно приказать ему принять желаемую форму. Как раз в этот самый момент чуть дальше в траве выглянула любопытная мордочка какого-то грызуна, издалека похожего на бурундука. Я мысленно передал образ увиденного зверька, и уже через минуту передо мной сидит его точная копия, только вот цвета серого камня. Да, я только сейчас обратил внимание на ту особенность, который раньше не замечал. В нашем маленьком тролле-бурундуке просматривался вполне отчетливый источник биоактивной массы. И это были не все изменения, которые со временем мы в нем обнаружили. Так у меня и появился мой маленький спутник, прозванный Буром, который сопровождает меня в сторону территории королевства Ракшас уже третий день. Глава 9. Мир, Калрат, северо-западная граница королевства Ракшас. Некоторое время спустя. Ну, что думаешь, Бур? Разглядывая отряды ракшасцев, спросил я у своего маленького спутника, и оторопело замер на месте, когда неожиданно получил от него ответ. До сего момента ничего подобного не происходило, но это может быть потому, что непосредственно к созданному мной троллю я за все время нашего совместного путешествия пока и не обращался. Зарегистрировано 104 сигнатуры объектов двух видовых типов. Сигнатура «Ракшасец» – 24 объекта. Сигнатура «Горлок» – 80 объектов. Для обозначения сигнатуры использованы определения, присвоенные тобой, Лекс. Да, тут ничего странного. Его обращение хозяин при нашем первом разговоре мне не понравилось, и я приказал Буру обращаться ко мне, как к Лексу. Только вот в его понимании, Лекс это не мое непосредственное имя, а присвоенное его хозяину, то есть мне, позывной. Но для меня это, в общем-то, никакого значения не играло. Главное, что теперь он обращался ко мне как к Лексу, а не как к хозяину. Дальше, после слов тролля, у меня в сознании появилась карта местности, на которой, как я понял, Бур отметил все замеченные им сигнатуры. Но его доклад на простом перечислении не завершился. С вероятностью превышающей 86%, вектор направленного поиска, организованный основной группой сигнатур, направлен на перехват объектов под номерами 101, 104, сигнатура «Ракшасец». И на карте появились области, внутри которых Бур выделил несколько направлений, отмеченных разным процентным соотношением. Но что главное, все эти области имели общую зону пересечения, внутри которой как раз и светились четыре точки, обозначенные моим помощником как змееголовые или цель поиска и перехвата. «ХМ, спасибо», — передал я троллю. «Хоть я и сам видел метрические матрицы всех ракшасцев, а также их ручных монстров, да и Пандора мне на них указала, но вот как-то даже и не подумал я о том, что целью облавы могут оказаться соплеменники самих змеелицых. А вот Бур это выявил на раз, и что-то закрались в мою голову подозрения, какой функционал кто-то вкладывал в создание троллей, если они все должны были иметь при идеальном построении своих матриц такой хороший аналитико-тактический модуль анализа обстановки. Кто-то хотел создать высокоэффективных бойцов для своей армии, причем из подручных средств, или того, что может оказаться в зоне возможных боевых действий, констатировал я, а что можно встретить в достаточно большом количестве чуть ли не на каждой из обитаемых и необитаемых планет. Естественно, камень, железо и прочие твердые материалы. Хотя, и я на пару мгновений задумался, а потом мысленно хлопнул себя рукой по лбу. Если это преобразование можно натянуть на практически любую метрическую матрицу, то тут даже основополагающий материал не имеет значения. А значит, и тип планеты может быть совершенно любым. Мда, явно, кто-то когда-то давно или собирался, или даже развязал войну, и бойцов он мог подготовить абсолютно везде, вне зависимости от внешней среды обитания, в которой они должны будут действовать. ХМ, проявил я чисто академический интерес, любопытно было бы взглянуть на тех же троллей на основе жидких сред, воды там или чего-то более вязкого, масел, например, или того же газа. Кто интересно, получится в итоге. И было у меня очень сильное ощущение того, что с некоторыми из подобных существ я, возможно, даже уже встречался или, как минимум, слышал о них. Только вот сходу почему-то никого вспомнить не смог. Но естественно, и экспериментировать, чтобы только проверить свои теории, я не стал. Сейчас ни место и ни время. Спасибо, еще раз поблагодарил я Бура и пробормотал: так нужны вам свои же соотечественники. Интересно, зачем? Вот это я и захотел выяснить. Больно уж вовремя и слишком в том самом месте произошла эта встреча, чтобы ее можно было просто так проигнорировать и обойти стороной. Мир, Калрат, северо-западная граница королевства Ракшас. Примерно в то же самое время, Ракас тяжело прижался к камню и перевел взгляд на также стоящих рядом с ним других беглецов. «Нам не уйти», слегка присвистывающим голосом, из-за ранения в грудь, которое он получил, пробиваясь сквозь ряды стражников, сказал своим друзьям высокий и худой ракшасец, после чего глянул в сторону стены леса, где уже слышалось далекое рычание и лай пока еще не нагнавших их горлоков. «Загонщики, пущенные по следу главным жрецом, гонят нас в сторону храма, а там нас схватит или храмовая стража, или, если нам совсем не повезет, и мы живыми и вменяемыми никому не нужны, то нас вообще загонит в район болот, где все еще сильна магия первородных. И непонятно, что в нашем случае будет лучшим выходом». Ракас прекрасно знал, о чем он говорил, ведь он не раз видел тех, кого доставляли с болот к ним в лабораторию, где он работал младшим магистром-исследователем. «Да», — подтвердила стройная ракшаска, его девушка и возлюбленная, Саахша, из-за которой он так срочно и покинул стены храма. Они все покинули. Иракас посмотрел на двух своих друзей, которые не бросили его в трудную минуту. Эти двое, братья-близнецы, Раширах, те, с кем он вырос в подземных катакомбах для отбросов и низших. Они вместе выживали на заброшенных подземных уровнях шахт возле храма, где, такие как он и братья добывали суралк, странный минерал, так необходимый высшим жрецам и магистрам храма для их экспериментов. Он вместе с братьями дрались за еду с другими такими же, как и они сами, отвергнутыми детьми отступников и неугодных, брошенных в подземелья. Они вместе, спина к спине, сражались с подземными монстрами, иногда прорывающимися сквозь магические щиты на более верхний уровень шахт. Они вместе прогрызали зубами себе путь наверх, к свету, позволяющему выбраться из тех катакомб, где они вынуждены были выживать. Сначала они вместе дрались в банде малолеток из подземелья и катакомб, потом сражались и выступали как гладиаторы на арене, а потом, когда их заметил один из офицеров храма, оказались все вместе в храмовой страже. Тут-то пути Ракасса с братьями разошлись. Как-то раз их тренировку по какой-то непонятной надобности посетил один из старших магистров, курирующих охрану храма. Вот тогда-то он и приметил Ракасса с его магическим даром, о котором до сего момента сам парень и не подозревал. А уже через неделю его привели в школу магии при храме. Сначала учеба молодому ракшасцу давалась с трудом, и его уже хотели вернуть обратно в охрану храма, по крайней мере, так ему говорили. Но однажды Ракас случайно подслушал разговор их учителя и того самого магистра, что и вытащил его из охраны. И, как оказалось, никакого пути назад у него не было. Он или должен был стать магом, или оказаться на одном из лабораторных столов. Жрецам никогда не хватало материала и искры магического таланта для экспериментов. Но главное, что еще тогда услышал молодой Ракас, это то, что магистр надеялся получить неплохую награду за подготовку, как минимум, еще одного мага-поисковика или загонщика, а если из Ракаса они сумеют вырастить хотя бы младшего магистра, то смогут надеяться и на собственное повышение. Вот тогда-то молодой ракшасец и понял, что это его единственный шанс пробиться еще выше, став полноценным магом или даже магистром, а если он не справится, то подохнуть как материал на столе одного из жрецов. И дальше Ракас с таким остервенением и жаждой жизни погрузился в изучение учебного материала, что к окончанию магической жреческой школы получил не просто отличительную метку мага, но и стал единственным младшим магистром, удостоившимся этого звания еще до окончания школы. И как естественное продолжение, на такого перспективного мага обратили внимание. Именно так Ракас и оказался в лаборатории храма, но уже не как один из подопытных, а в качестве младшего магистра-исследователя. Тут-то он вновь пересекся с братьями. Их жизнь также не стояла на месте, и они сумели пробиться во внутреннюю стражу. Ну а позже Ракас на одном из приемов увидел Саахшу. На первый взгляд девушка даже не привлекла никакого его внимания, ведь особой красотой она не выделялась. Но ровно до тех пор, пока она не начинала танцевать. Да, Саахша была танцовщицей. Девушка мгновенно захватила все мысли молодого магистра своей пластикой и какой-то невероятной завораживающей привлекательностью, рождающейся в ней вместе с танцем, что он никак не мог о ней забыть и попытался разыскать ее. И только позже Ракас узнал, что она еще служила наложницей для верховного жреца храма. Но отступать маг не собирался. И как-то раз он сумел устроить все так, чтобы она танцевала именно для него. Это казалось для самого мага невероятным, но сблизиться после их первой встречи, когда Саахша танцевала только для него, молодой магистр смог достаточно просто и быстро. Может, в их крови бурлила молодая кровь, может, это гормоны и предчувствие опасности и неминуемой кары, если их схватит, но это только будоражило и возбуждало их. Уже через месяц после того момента, как молодой магистр увидел танцовщицу, они стали тайно встречаться, и у них закрутился бурный и всепоглощающий роман. Так и протекала жизнь Ракасса с сего момента. Днем работали эксперименты в лаборатории, вечера он проводил с друзьями, ну а ночью, хоть и не каждый день, к нему приходила Саахша. И, казалось, что этот размеренный жизненный цикл могла разорвать только их тайная связь с наложницей верховного жреца. Но нет, опасность подкралась совершенно с другой стороны, хоть к этому и была причастна девушка, ну а также, конечно, и он сам. Мир, Калрат, северо-западная граница королевства Ракшас, храм. Примерно сутки назад, верховный жрец, верховный, в дверь несколько раз постучали. Мужчина, лежащий на кровать между двумя наложницами, ублажавшими его в эту ночь, неохотно пошевелился, просыпаясь и реагируя на легкое постукивание. «Если ты меня побеспокоил без причины, смерть», — бросил, поднимаясь с кровати, крупный ракшасец, как можно было бы себе представить, никак не похожий на обычно субтильных или полноватых жрецов, не слишком часто отличающихся своей могучей комплекцией. Верховный, в отличие от большинства остальных, был очень высок, силен и крепок телом, что больше походило для воинов или бойцов арены, которым, кстати, когда-то давно и был поднявшийся с кровати мужчина. Вот с тех пор он и старался поддерживать себя в форме, но делал это не только и не столько благодаря физическим нагрузкам и тренировкам, а больше пользуясь различными магическими мазями, экстрактами и ритуалами, поддерживающими его тело в надлежащем и здоровом виде. «Верховный жрец, я или так, погулять вышел», — подумал он, проходя мимо зеркала в полный рост, и, оставшись доволен увиденным, он закончил: «А неплохо постарались маги, надо бы их поощрить». После чего ракшасец быстро подхватил с кресла, брошенную туда еще вечером мантию, и вышел в соседнюю комнату, плотно прикрыв свою дверь. Только вот он не заметил, как край мантии зажало дверью, и между створками осталась небольшая щель, и не заметил он еще и того, как одна из наложниц слегка приоткрыла глаза и проводила его ненавидящими взглядами. Сам же Верховный прошел к основному входу в его жилые покои, и только сейчас закончил начатую еще у кровати фразу: «То окажешься в штольнях с остальными отбросами», — прорычал он, подходя к еще одной двери, «а таких мягкотелых, как ты, там очень любят». И мужчина усмехнулся, довольный своей шуткой. Однако младшего жреца его слова не испугали. Верховный явно ощущал его присутствие в коридоре за дверью. Похоже, и правда, что-то срочное, все же, решил он. И дальше уже без промедления открыл двери, впуская своего секретаря, которым и служил младший жрец. Но к своему удивлению обнаружил за нею не только одного из младших. «И ты здесь», — проворчал Верховный, с ненавистью глядя на стоящего напротив него, хотелось бы сказать, ракшасца, но нет, стоящий перед ним, давно уже им не был. Это был один из тех мутантов, которого они когда-то давно вытащили из болот у храма. И этот мутант, когда-то бывший одним из опальных магистров при прошлом главе Совета магистров, не только сумел там выжить, или сохранить рассудок, но и значительно увеличил свои силы и возможности, да еще со временем стал чуть ли не самым могущественным колдуном королевства. Но кроме всего, он сейчас еще и возглавлял партию магов-исследователей, работающих в храме, которые в последнее время стали представлять существенную силу, особенно на фоне тех экспериментов, что они проводили по приказу Совета магистров и жрецов. «Не ворчи», — только и сказал в ответ маг, — «это срочное, иначе я бы не стал тебя отвлекать». И он презрительно бросил взгляд в сторону спальных покоев Верховного, после чего посмотрел тому в глаза и жестко добавил: «Нужно поговорить, это важно», и, не дожидаясь разрешения, прошел мимо стоящего у входа жреца и оказался в его гостиной. Тот лишь кинул задумчивый взгляд вслед своему гостю, но никак комментировать его самоуправство не стал. За щуплым и коряво-безобразным телом мага, похожим на ветку дерева, сухую и старую, только напялившую на себя магистерскую одежду, руками-хворостинами и ногами-коряками, двигающимися будто не в попад, да и лицом, больше смахивающим на обгоревшую корягу, скрывался очень опасный боец и убийца, к тому же еще не просто маг, а колдун, с которым он не стал бы связываться ни за какие богатства и тайны первородных. Ведь мало того, что в болотах этот маг приобрел значительные магические способности, так он еще и стал до невозможного силен и быстр, несмотря на свою странную и нелепую внешность. А потому Верховный лишь сплюнул на пол и, выглянув в коридор, приказал своему секретарю и стоящему у двери двум стражникам: «Никого к нам не пускать». «Да, мой господин», — низко склонился младший. Стражники даже никак не отреагировали на его слова, но он был полностью уверен, что они их услышали и исполнят его приказ гораздо лучше присмыкающегося перед ним младшего жреца. Еще раз посмотрев на тех, кто остался в коридоре, он кивнул своим мыслям и вернулся в комнату, плотно прикрыв двери. Хотел закрыть ту еще и на ключ, но не стал, решив, что никто не осмелится вломиться в покой верховного жреца храма. Вот ракшасец подходит ближе к севшему в одно из кресел магу: «Так что у тебя за настолько важные и срочные новости, которые не могут подождать до утра?» почему-то развеселивших, спросил у пришедшего к нему магистра, жрец. Но тот не разделил непонятного веселья Верховного, а серьезно произнес: «Мы сумели активировать портальную арку». Верховный даже первоначально и не отреагировал на слова главного мага-исследователя храма, но уже через мгновение он пораженно уставился на своего собеседника. «Сумели», — тихо прошептал он, и как-то опасливо огляделся вокруг. «Дошло, значит», — зло усмехнулся магистр, — «да сумели. Несмотря на брюзжание и ворчание нашего совета, нам удалось это сделать. Только, ты прав», — быстро кивнул в ответ Верховный. «О том, что мы сумели активировать портал первородных, никто не должен узнать, иначе. Не мельтеши, я и сам знаю, что будет иначе», — и магистр указал рукой куда-то в сторону шкафа жреца, заполненного какими-то непонятными склянками с микстурами, они вряд ли кому-то еще понадобятся. После чего он серьезно поглядел в глаза Верховного. «Я приказал своим доверенным людям изолировать команду магов, которая и сумела провести активацию, под предлогом того, что с ними первыми явно захочет поговорить совет магистров и Верховный жрец, поздравить их со столь значительным успехом, влияющим на жизнь всех наших соотечественников, а до того момента они должны во избежание распространения слухов и официальной версии находиться под нашим присмотром». «Хорошо», — протянул жрец, — «и никто ничего не заподозрил?» «Шутишь», — вновь усмехнулся магистр, — «конечно заподозрили. Там же не идиоты с улицы, а ракшасцы, что привыкли думать. Но даже им на это требуется какое-то время, я же им его не оставил». Поднял суету, нагнал народу, создал иллюзию будущего триумфа в общем, замылил им глаза и под шумок. Они оказались в зале, из которого вряд ли теперь вообще хоть кто-то сумеет выбраться, включая и охрану. «Верно мыслишь», — согласился хозяин комнаты, — «значит все там и распространение информации можно не опасаться, а действовать планомерно и наверняка». «Хаэм», — пробормотал маг, — «если бы все было так, я бы к тебе посреди ночи не приперся. Не тупи, мне нужна твоя помощь». «Что?» — насторожился жрец. «Один из команды ушел», — проговорил магистр. «Я не знаю, может он задом почувствовал грозящую им опасность, но как только я заявился к ним, этот младший магистр исчез, и больше его никто не видел. Первым делом проверили его покои тех, с кем он общался, но его нигде нет. Сейчас его разыскивают мои люди, внешняя стража также предупреждена, и они его не выпустят за пределы храма. Но мне необходимы все доступные люди. Нужно обыскать тут каждый миллиметр, а потому я и пришел к тебе. Нужно поднять храмовиков, храмовую стажу, и мне необходимы храмовые загонщики, если он все же сумеет или уже сумел сбежать за пределы храма». «Я понял», — серьезно кивнул жрец, подошел к одному из столов и взял с него пару колокольчиков. Вроде он и потряс их, но никакого звона расслышать не удалось. «Сейчас они прибудут», — посмотрев на магистра, — сказал Верховный. И действительно, уже через пару минут в покой Верховного жреца вошло два ракшасца. Один из них явно боец, закованный в броню и вооруженный мечами, из-за его спины выглядывала еще и алебарда. Вторым же оказался какой-то невысокий, но кряжистый мужчина-ракшасец, в накинутом на плечи темном капюшоне. И хоть он также был неплохо вооружен, но магистр точно знал, что это главный загонщик храма. «Да, мой господин», — слегка наклонил голову боец. «Я прибыл», — произнес загонщик. «Хорошо, для вас есть работа», — ответил прибывшим верховный жрец. «Нужно схватить одного младшего магистра. Кстати, тут он повернулся в сторону мага. А это вообще кто, и он нам нужен живым или нет?» Магистр-мутант наклонил голову. «В том-то и дело, что этот маг нам необходим живым. Это именно он сумел правильно провести ритуал. Остальные там лишь присутствовали. Они хоть и могут рассказать о том, что там произошло, но сам ритуал повторить вряд ли сумеют. По крайней мере, так сказал главный маг-исследователь в их группе. Вроде как этот младший магистр, которого мы разыскиваем, зовут его, кстати, Ракас, небывалый выскочка и вечно лезет вперед со своими теориями. Вот и в этот раз он весь ритуал провел сугубо по каким-то своим расчетам, о которых кроме как ему, никому не известно. Так что да, он нам нужен, по крайней мере, если и не целый, и невредимый, то хотя бы живой. Нам необходимы его знания. У тебя есть его иллюзорный образ для наших поисковиков? Уточнил жрец. Да, подтвердил маг и, поднявшись с кресла, где все это время сидел, подошел к жрецу и передал ему в руки магический кристалл. Все тут. Кстати, в этот момент он перевел взгляд на загонщика. Тут же есть и его аурный слепок. Но если его будет недостаточно и для ваших горлоков потребуются его вещи, то найти вы их можете в его комнате. Вам все покажут. Загонщик лишь молча наклонил голову. Верховный, выслушав слова магистра, повернулся к своим ракшасцам. Вы все слышали. Выполнять. Если будет уверенность, что захватить беглеца живым не удастся, он должен умереть. И еще. Верховный жрец посмотрел на главного стража и погонщика. Умереть должен каждый, с кем он обмолвится хоть одним словом или даже случайно столкнется. Это понятно? Да, господин. Чуть ли не одновременно ответили мужчины и по очереди покинули покой главного жреца. А еще через несколько минут вслед за ними покой покинул и сам жрец в сопровождении магистра. Им необходимо было срочно встретиться с членами совета магистров и иерархами храма. За всей этой суматохой и внезапно свалившимися на него новостями, жрец забыл о двух наложницах, оставшихся в его спальне. «Вы куда?» – спросил один из стражников, когда буквально через пару минут после того, как покой покинул сам Верховный, оттуда вышли две его любовницы и рабыни. «Нам нельзя находиться в покоях, когда Верховного жреца нет внутри», — смиренно и тихо ответила одна из девушек. Стражники переглянулись. У них приказ был только не пропускать никого внутрь, и его никто не отменил, а вот о том, чтобы никого не выпускать, им никто и ничего не сообщал. «Идите», — кивнул старший из них. Час спустя стражи, стоявшие на входе, горько пожалели о том, что выпустили их, ведь верховный жрец все-таки вспомнил о том, что в комнате на тот момент он находился не один, и первую из наложниц сумели найти в ее комнате, а вот след второй девушки простыл, будто ее тут никогда и не было, но зато загонщики, идущие по следу исчезнувшего младшего магистра, с удивлением наткнулись на верховного жреца и еще одну поисковую команду, как раз и покидающих комнату наложницы Верховного. «Что вы тут забыли?» Раздраженно посмотрел на своих ракшасцев жрец, еще не понимая того, что бы это все могло значить. Но вот магистру было сложно отказать в его сообразительности, а потому он насмешливо поглядел в сторону Верховного и сказал: «А ты подумай, след этого молодого привел в комнату твоей наложницы». И уже как бы добивая Верховного, он добавил: «Похоже, спал с ней не только ты один». И маг оказался прав. Следов пребывания младшего магистра Ракасса в жилище наложницы и танцовщицы Саахша они нашли более чем предостаточно. «Убить, замучить и убить», — медленно повторял верховный жрец, бредя по коридору. И ему было сейчас глубоко наплевать, что магистру так необходим живым этот проклятый маг из выскочек, посмевший покуситься на его собственность. Но даже мучительной смерти этого мелкого ублюдка для верховного жреца казалось недостаточно, и потому его загонщикам был дан совершенно другой приказ, отличный от того, который они обговорили с магистром. «В болотах вы очень недолго сможете наслаждаться своей любовью», — с чувством полного удовлетворения решил жрец, и на его лице расползлась довольная улыбка. Глава 10. Мир. Калрат. Северо-западная граница королевства Ракшас. Храм. Примерно сутки назад, Рак, пораженно воскликнула Саахша, а потом быстро зажала себе ладошкой рот и выглянула в коридор, но там никого не было, только темные тени позади различных скульптур, что стояли вдоль коридора, образованные отсветами магических светильников. «Откуда ты тут?» – уже гораздо тише спросила девушка, проскользнув в свою комнату и заперев двери. «Как откуда?» – удивился молодой магистр. «Как мог быстрее к тебе мчался, так натерпелось с тобой поделиться радостной вестью. Ты не поверишь, что произошло. Я сделал это, сделал». «Подожди», — все так же тихо проговорила девушка. «Что сделал? Почему ты еще в храме? Почему не скрываешься? А чем ты? Почему я должен куда-то сбегать и скрываться?» С недоумением посмотрел на свою возлюбленную Ракас. Но как, и сама Саахша ничего не могла понять, «я сама слышала, что ты сбежал и теперь тебя разыскивают, как внутренняя стража, так и...» Девушка даже договорить не успела, как раздался стук в ее двери. «Саахша, открывай, это мы, нужно срочно поговорить, Рагу угрожает опасность». Парень и девушка переглянулись. «Это Раш», — сказал молодой магистр танцовщицы, так кивнула и быстро открыла двери. Друг Ракасса, даже не заглядывая внутрь, сразу спросил у девушки: «Ты не знаешь, где Рак? Ему нужно бежать». Саахша медленно отошла в сторону, давая возможность стражнику заглянуть внутрь. Тут-то он и заметил своего друга. «Ну кто бы сомневался», — проворчал стражник, — «соображалка у тебя никогда особо в таких случаях не работала. Нашел, где прятаться. И он махнул кому-то в коридоре. Он тут, ты был прав. А уже через пару мгновений в комнату к девушке ввалились братья-близнецы, друзья Ракасса. Да что наконец происходит? Глядя как на свою девушку, так и на вошедших в комнату стражников, воскликнул Ракас. Не шуми, приподнял руку один из братьев, более уравновешенный и наиболее спокойный из всей троицы друзей. Раш, тебя разыскивают по всему храму. Есть два приказа. Взять живым, за целостность не переживать. Главное, чтобы тебя смогли допросить маги разума. Второй приказ – грохнуть, если взять живым не представляется возможным. Ловит тебя все, как внутренняя стража храма, так и внешняя. Но кроме того, по твоему следу пустили загонщиков. Им передали не только твой аурный след, но и какие-то твои вещи. Так что они точно скоро будут тут. Мы и так думали, что не успеем. Но нет, нам повязло. Твою подружку не успели еще проверить, а то, что и они теперь узнают, не сомневайся. Поэтому собирайся. Но почему? Все еще ничего не понимал Ракас, я же ничего. А она, усмехнулся Рах, второй из братьев, показав на подружку друга, она не причина. Но более рассудительный брат отрицательно покачал головой. Если бы дело оказалось в ней, его бы не затребовали маги, да еще и для того, чтобы вытащить из него какую-то информацию. Был бы приказ просто его убить, а так, и он посмотрел в глаза своему другу. Рак, пора валить отсюда, иначе будет поздно. Понял, сказал он Рашу и без промедления направился к выходу из комнаты Саахши. Когда что-то прояснится, сказал магистр девушке, я постараюсь тебя найти, или передам все через них. И он кивнул на братьев-близнецов. Но Раш снова тормознул Ракасса. Не тупи, идиот. Мы все сейчас в комнате наложницы Верховного. И ты думаешь, у них к ней после этого не возникнет никаких вопросов. Нужно валить всем. Через нее они точно выйдут на нас. Да и ее саму после такого никто не отпустит и не простит. Я понял, согласился магистр. Не подумал об этом. И поглядел на свою возлюбленную. Прости, но бежать нам придется вместе. Она даже ничего говорить не стала в ответ. А вместо этого метнулась куда-то в угол комнаты, отодвинула небольшую тумбочку, за нею она сняла каменную панель, и уже дальше, из открывшейся ниши танцовщица вытащила не слишком большую, но собранную дорожную сумку. «Я давно готовилась к побегу, только не решалась тебе сказать об этом», — протянула девушка. «А девчонка-то молодец», — усмехнулся Рах, — «посообразительнее тебя будет», — и он стукнул рукой мага по плечу. Тем временем Раш к чему-то прислушался, вроде тихо. Теперь уходим. А куда? Засомневался Ракас. Ты же сказал, что стража на внешнем периметре предупреждена о моем захвате. Да, протянул более спокойный из его друзей, что-то ты растерял все свои навыки и привычки, после чего указал подбородком на подружку мага. Мы, как и твоя девчонка, заранее продумали парочку путей отхода. Никогда не знаешь, как жизнь повернется, и ты должен быть готов к любому ее повороту. Тебе ли этого не знать? Рак, и Раш вроде как осуждающе покачал головой. Ладно, я понял, что расслабился на храмовой похлебке и дармовой выпивке, тогда ведите. И они уже вместе вышли из комнаты молодой танцовщицы. Ну а дальше братья-близнецы провели их такими задворками, закоулками и потайными проходами, о наличии которых сам молодой магистр даже не догадывался. Он не был даже уверен в том, а знал ли о них что-то еще кто-то кроме самих братьев. Как вы узнали об этом подземном ходе? Спросил Ракас, когда они спустились на нижние этажи храма, лежащие на пару уровней глубже уровня лабораторий. К тому же, судя по его ощущениям, сейчас они отошли значительно в сторону и двигались, судя по всему, куда-то на север, оставив храм за спиной. Да, пробормотал один из братьев, случайно, если честно, мы расследовали несколько побегов из лабораторий наших умников и пытались понять, как некоторые их творения оказались за пределами храма. Вот тогда-то мы и наткнулись на несколько подземных ходов, ведущих за его пределы. О трех мы сообщили, ну а об этом не знает никто кроме нас с брат. Договорить Раш не успел. В этот самый миг на них из-за поворота напал полностью подготовленный к битве отряд храмовой стражи. Только вот они никак не ожидали, что в противниках у них окажется трое подготовленных на арене неплохих бойцов, один из которых к тому же еще и маг, а потому они в пару мгновений разметали оставленный в коридоре заслон. И пока Ракас, прижав к стенам туннеля магическим щитом всех противников, их быстренько добили братья-близнецы. «Это плохо», — протянул Раш, — «на выходе нас точно ждут, и там такой трюк не сработает», — С ними наверняка будет маг, но сам при этом почему-то не перестал двигаться в нужном направлении. А зачем мы тогда туда идем? Удивилась Саахша, если точно знаем, что нас там ждут. Потому, мрачно протянул Ракас, что в самом храме противников у нас будет значительно больше, а на выходе пока еще наверняка не слишком большой заслон, и он дает нам реальные шансы прорваться за пределы храма. Так что, другого пути у нас сейчас нет. И маг двинулся за своими друзьями. «Старайся держаться за нами», — инструктировал он свою подругу, — «я буду тебя прикрывать, и ни в коем случае не лезь вперед». Саахша кивнула. Сам же Ракас посмотрел куда-то вперед, и будто у себя спросил, что же я такого сотворил, что они так вызверились и пустили на нашу поимку всю стражу храма, да еще и загонщиков привлекли. Маг не ждал никакого ответа, но как ни странно он последовал. «Рак, кажется, я знаю». «В чем дело?» – негромко произнесла девушка, а потом буквально за минуту пересказала им подслушанный в комнате верховного жреца разговор. «Значит, это все из-за активации?» – удивился Ракас. «Но ведь это...» – тут усмехнулся Раш, который также прекрасно слышал весь рассказ молодой Ракшаски. «Это полная потеря власти для совета магистров, и уж тем более, для жрецов храма, так что неудивительно, что они собираются вырезать вас всех. Они не должны дать расползтись этим слухам не то, что за пределы храма, а даже за пределы покоев великого жреца, если хотят сохранить свою власть. Так что о жизни можно точно забыть». Тут боец оглядел идущих рядом с ним ракшасцев. «Нам всем забыть. Иерархи ради своей власти не оставит ни одного свидетеля. Что уж говорить о нескольких отбросах, таких как мы с вами, мелком маге, паре бойцов и наложнице». И дальше он уверенно закончил: «Как только нас поймают, то сотрут в мелкий порошок, а потом его и все воспоминания о нем развеют по ветру». «Понятно», — передернув плечами от тяжелых слов бойца, тихо прошептала девушка. Ну а дальше был еще один бой с достаточно большим отрядом стражи у выхода из подземного хода. И хоть все они прорвались, но всех парней ранили. Однако это ничего не поменяло. Ракас и его друзья смогли вырваться за пределы храма. Только вот уже у границы королевства, они заметили разъезды поисковиков, которые двигались им навстречу. Они предупредили пограничные заставы, и те выслали свои патрули, констатировал Ракас, наблюдая за ближайшим отрядом. Обойти их не получится, много горлоков. Они нас почувствуют и вмиг перехватят. Остается только отступать обратно в сторону храма, но к нему лучше не приближаться, там нас засечет храмовая стража. «И что ты предлагаешь?» — уточнил Умаграш. «Двигаться на восток и обойти храм с восточной стороны». Про болото на западе он говорить не стал, о них и так всем известно. Только вот точно такого же мнения придерживались и загонщики, а потому и восточное направление им отрезали. И сейчас стало понятно, что гонит их или под стены храма, или дальше, на запад, стараясь загнать именно на территорию болот. Мир, Калрат, северо-западная граница королевства Ракшас. Некоторое время спустя: «Обойти патрули ракшасцев-загонщиков, а я пока решил не светиться и не связываться с ними, уничтожая предполагаемого противника на каждом шагу», — оказалось не таким и сложным делом. Незаметность, плюс небольшое внесение изменений в метрическую матрицу, которая позволила мне не оставлять теперь еще и такого банального следа, как собственный запах. Ну, это несколько утрировано. Из того объяснения, что передал мне переводчик от имени слайдера, проводившего изменения, теперь я мог полностью контролировать эту особенность своего организма и не просто поглощать выделения, оставляющие мой запах, но и изменять его, в зависимости от ситуации. Например, на болоте, если это потребуется, я буду пахнуть как болотный житель, в лесу, как лесной. Как итог, я могу генерировать совершенно любые обонятельные комбинации. Но что еще более важно, правда, это пока не реализовано, но слайдер обещал заняться внесением необходимых изменений в ближайшее время. Я смогу в последующем ориентироваться не только на себя, но и на метрическую составляющую или всего ближайшего пространства в целом, или на отдельные его объекты в частности, и уже на основе произведенного анализа генерировать запах тела в соответствии с поставленной задачей. Я сначала даже не понял, что мне это даст, но потом до меня дошло. Страх, любопытство, интерес — многие общаются при помощи запахов, в том числе и я смогу делать это. Или наоборот, с помощью него воздействовать на окружающую среду. И тут я не говорю о том банальном физическом, сексуальном или ином возбуждении и влечении, которое первое приходит на ум. В военных целях это может пригодиться, но достаточно редко. Нет, при помощи комбинации анализа метрической матрицы, выявления ее уязвимости и генерации необходимого обонятельного воздействия, я смогу, например, сгенерировать такое сочетание, которое через обоняние заставит моего собеседника банально заставить говорить правду, или, к примеру, парализует его, усыпит или даже убьет. Эта мысль мне понравилась, особенно те возможности, которые дает подобное воздействие, и я попросил того же симбионта заняться остальными подобными нетактильными воздействиями, которые может обеспечить мой организм. Голос, движение тела, возможно, они еще что-то подберут. Ну и соответственно, с обратной стороны, нам необходима защита от подобного, уже стороннего вмешательства в наши мысли и сознание, а также реакцию организма, его функционирование.